ошиблись тогда все, в том числе и он, поддержавший предложение Каменева. Однако есть возможность ошибку поправить. Нельзя допускать, чтобы во главе аппарата ЦК стоял человек безнравственный, потенциально опасный для дела. Если Сталин способен на грубость, двуличие, проявление озлобленности в отношении самых близких Ленину людей, то как он поведет себя с остальными? Может быть, и не является случайным ухудшение состояния Ленина именно в эту первую декаду марта. У нас нет оснований категорически заключать, что грузинский инцидент или личная стычка со Сталиным ускорили роковое течение болезни Ленина. Но именно в эти мартовские дни мы видим столь драматическое стечение обстоятельств, что такая возможность велика. Здесь мы добавим лишь, что то, за что боролся Ленин в области национальных отношений, было осуществлено. На первом съезде Советов, открывшемся 30 декабря 1922 года, было провозглашено образование Союза Советских Социалистических Республик, с докладом, в основу которого были положены идеи письма Ленина к вопросу о национальностях или об автономизации. Само ленинское письмо увидело свет лишь через 34 года, выступил Сталин. В его выступлении, как и в декларации об образовании СССР, которую огласил генеральный секретарь ЦК РКПБ, стержневой была мысль о пролетарском интернационализме, приверженности всех национальностей союза, дружбе, классовой солидарности, верности революционным идеалам. На нынешнем этапе, повторял Сталин, ленинские идеи, но уже выдавая их за свои, особая задача нового союза заключается в ликвидации фактического неравенства наций, унаследованного от прошлого. Ленин был болен, но смог с исключительной настойчивостью отстоять самое верное решение национального вопроса в огромной стране, населенной более чем 100 национальностями. Многочисленные зарубежные биографы Сталина типа Авторханова делают прямое заключение о виновности Сталина в кончине Ленина. Примерно так же считает и Троцкий, утверждая в своих мемуарах, что только болезнь помешала Ленину политически разгромить Сталина. Он пишет, что своеволие генсека часто выводило больного вождя из себя, в результате чего болезнь стала прогрессировать. У нас нет конкретных данных о намерении Ленина разгромить генсека. Однако сам факт, что после избрания Сталина на эту должность 2 апреля 1922 года, всего через 9 месяцев, а именно 4 января 1923 года, Ленин пришел к выводу о необходимости перемещения его с поста генсека, говорит о многом. В этом смысле ленинское письмо к съезду, известное вместе с другими последними статьями и письмами, как его завещание, имеет ключевое методологическое значение для понимания политического и нравственного лица Сталина. Письмо к съезду. Сегодня мы знаем, что Ленин велик не только потому, что он был мудр, обладал колоссальной духовной мощью и нравственным совершенством, но и был человеком поразительного политического мужества. Стоя у роковой черты, утром 23 декабря, он просит врачей разрешить ему всего в течение 5 минут продиктовать несколько строк